Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Евгений, и это канал «Женек читает». Продолжаем чтение книги «Сильмариллион», часть пятая. Глава третья. О приходе эльфов и пленении Мелькора. Много долгих веков Валар жили в блаженстве. В свете дерев за горами Амона, а среди земли укрывали звездные сумерки. Пока сияли светочи, все стало расти, но теперь остановился рост, ибо кругом опять была тьма. Но уже пробудились древнейшие из живых созданий, в морях заколыхались гигантские водоросли, на землю пала тень огромных деревьев. В долинах же среди холмов, одетых в ночь, бродили темные твари, древние и могучие. В эти земли и леса редко приходили Валар. Только Иванна и Орома являлись туда. И Иванна блуждала там во мраке, горюя, что замерло пробуждение жизни и увяла весна Арды. И многое из того, что возникло в мире в пору весны, погрузило Иванну в сон, чтобы не старилось созданное ею, но ожидало назначенного часа пробуждения. На севере же Мелькор собирал силы и не смыкал глаз, но следил за происходящим и трудился без устали. Незлобные создания, коих подчинил он своей воле, выходили из убежищ, и темные дремлющие леса наводнили чудовища и жуткие призраки. Вот умно Мелькор собрал вокруг себя своих демонов, тех духов, что первыми примкнули к нему в дни его величия, и более прочих уподобились ему в порочности. В сердцах их пылал огонь, но одеты они были во тьму, вооружены огненными бичами, и великий ужас шествовал перед ними. Позже в Средиземье их назвали баларгами. В темные те времена Мелькор расплодил много других чудовищ, разнообразных обличий и форм, что долго потом беспокоили мир. Царство же Мелькора в Средиземье росло и простиралось все дальше на юг. И еще выстроил Мелькор крепость и арсенал близ северо-западных берегов моря, чтобы противостоять любому нападению из Амона. В этой цитадели командовал Саурон, местоблюститель Мелькора. Крепость же названа была Ангбанд. И случилось так, что Валар созвали совет, ибо тревожили их вести, что приносила Иванна и Орома из внешних земель. И говорила Иванна перед Валар, и рекла она: «О вы, могучие владыки Арды! Видение Илуватара явилось вам лишь на краткий миг, и в скорости было сокрыто. Может статься, не дано нам предугадать назначенный час с точностью до нескольких дней. Но знайте вот что. Час близится. Еще до завершения этого века исполнятся наши надежды и пробудятся дети. Так оставим ли мы земли, назначенные им в удел, разоренными средоточием зла? Должно ли детям блуждать во тьме, в то время как над нами сияет свет? Должно ли им называть Мелькор владыкой, пока Манве восседает на троне Таниквители?» И Тулкас воскликнул: «Нет, начнем же войну немедля. Не слишком ли долго отдыхаем мы от битв? Разве не возродилась уже наша сила? Должно ли одному противостоять нам вечно?» Но по повелению Манве заговорил Мандос, и молвил он: «Истина, этот век назначен для прихода детей Илуватара, но не пробил еще час. Более того, суждено перворожденным явиться во тьме, и первое, что узрят они, будут звезды. Яркий свет обернется их угасанием, и к Варде станут взывать они в час нужды». Тогда Варда покинула совет и оглядела землю с вершины Таниквитель и узрела тьму, объявшую Средиземье, а выше сияли бесчисленные звезды, далекие и неяркие. И начала она великий свой труд. Ничего более великого не создавали Валар со дня их прихода в Арду. Взяла она серебряную росу Тельпериона, собранную в чаше, и из нее сотворила новые звезды, много ярче прежних в преддверии прихода перворожденных. Потому-то ее, чье имя в глубинах времени и в пору трудов В было Тинталы, возжигающее, после эльфы назвали Айлентари, королева звезд. Зажгла она Карниль и Луиниль, Ненар и Лумбар, Алкаринкова и Эламира, и многие звезды из числа древних собрала она воедино и поместила как знамение в небесах Арды. Это Вильварин, Телумендель, Сурунума и Анарима, и Менельмакар с его сверкающим поясом. Он предвещает последнюю битву, которая разразится в конце дней. И высоко на севере, как вызов Мелькару, Варда укрепила и подвесила корону из 7 лучезарных звезд. Созвездие Валакирка, серп Валар и знак Рока. Говорят, что как только окончила Варда свои труды, а они были долгими, когда Менельмакар впервые взошел на небо, и синий огонь Хэллоуина замерцал в тумане над границей мира, в этот час пробудились дети земли, перворожденные Илуватара. У осиянного светом звезд озера Куивенан, воды пробуждения. Они очнулись ото сна, в который погрузил их Илуватар. И пока до поры безгласные жили они близко Куивенана, первое, что предстало их взором, были звезды небес. Потому-то с тех пор любили они звездный свет и чтили Варду Элентари превыше всех Валар. Но мир менялся, и очертания земель и морей были разрушены и создавались заново. Реки изменили русло, и даже горы не остались прежними. И нет возврата к озеру Куивенан. Но говорят эльфы, что лежало то озеро далеко на северо-востоке Средиземья. И это был залив внутреннего моря Хелькар. А море это образовалось на том самом месте, где прежде было подножие горы Илуин, пока Мелькар не сокрушил его. Многие реки стекали туда с хребтов восточных гор. И первое, что услышали эльфы, было журчание воды и переливы ее меж камней. Долго жили эльфы в своем первом доме, у озера, в сиянии звезд, и дивились они, ступая по земле. И стали они придумывать свой язык и давать имена всему, что видели. Себя же назвали они Квенди, что значит «наделенные даром речи», ибо до сей поры не встречали они других живых существ, что умели бы говорить или петь. Со временем случилось так, что Ороме отправился на охоту в восточные земли и свернул к северу у берегов Хелькара, не проехал под сенью Орукарни восточных гор. Вдруг Нахар громко заржал и замер на месте. Изумился Ороме и прислушался, и показалось ему, что слышит он вдалеке поющие голоса в безмолвии подзвездной земли. Вот так, словно бы по воле случая, отыскали, наконец, Валар тех, кого ожидали столь долго. При виде эльфов преисполнился Ороме великого изумления, как перед созданиями нежданными, дивными и непредвиденными, ибо так всегда было и будет с Валар. Пусть все сущее и предвосхищено в музыке или явлено издалека в видении вне мира, но для тех, кто ступил в Эа, все вновь встреченное покажется новым и непредреченным. Изначально старшие дети Илуватара были исполнены большего величия и мощи, нежели в последующие времена. Но прекрасный облик их не померк со временем. Ибо хотя красота Квенди в дни их юности затмевала все, созданное Илуватаром, она не погибла, но жива на Западе, а пережитые страдания и обретенная мудрость лишь обогатили ее. И Ороме полюбил Квенди и нарек их на их же языке Эльдар, народ звезд. Однако позже Имя это носили только те, кто последовал за ним на запад. Однако многих Квенди явление Урумы повергло в ужас, и в том вина Мелькара, ибо после стало ведомо мудрым, что Мелькар, бдительности не терявший, первым узнал о пробуждении Квенди и наслал призраков и злобных духов шпионить за ними и подстерегать их. За несколько лет до прихода Орумы порою случалось так, что если кто из эльфов уходил далеко от озера, один ли или несколько вместе, исчезали они, и никто их более не видел. Тогда говорили Квенди, что охотник схватил их и овладевал эльфами страх. И воистину, древнейшие песни эльфов, отзвук которых еще помнят на Западе, говорят о призраках тьмы, что рыщут среди холмов близ озера Куйвеенен, или вдруг на миг затмевают звезды. Говорят и о темном всаднике на диком коне, что преследует заблудившихся в глуши, чтобы схватить их и пожрать. Мелькар же яростно ненавидел и боялся выездов Орумы. И либо действительно подсылал слуг своих в обличии всадников, либо распускал лживые слухи, чтобы Квенди в страхе бежали от Орумы, если когда-нибудь его встретят. Вот так и случилось, что когда заржал Нахар, и Орумы вправду появился среди Квенди, некоторые укрылись от него, а иные бежали прочь и затерялись в лесу. Те же, что явили мужество и остались, быстро поняли, что великий всадник вовсе не порождение тьмы, ибо свет Амона сиял в лице его. И благороднейшие из эльфов подошли к нему, влекомые неведомой силой. О тех же несчастных, коих уловил Мелькар, мало что известно доподлинно, ибо кто из живущих спускался в подземелье Утумну или постиг темные замыслы Мелькара. Однако вот что считают истинным мудрецы Сереса. Все Квенди, попавшие в руки Мелькара до того, как пала крепость Утумну, были брошены в темницы, и долгие изощренные пытки исказили и поработили их. Так Мелькар вывел отвратительный народ орков из зависти к эльфам и в насмешку над ними. Эльфам же были они впредь злейшими врагами, ибо орки наделены жизнью и размножаются так же, как дети Илуватара. А Мелькар после своего бунта в Айнулиндале до начала дней не мог создать ничего, что жило бы своей жизнью или хотя бы обладало подобием жизни. Так рекут мудрые. И в глубине своих злобных сердец орки ненавидели хозяина, что вверг их в столь жалкое состояние, хотя и служили ему из страха. Может быть, это и есть самое гнусное из всех преступлений Мелькара, и более всего ненавистно оно Илуватару. Орумы пробыл некоторое время среди Квенди, а затем поспешил через моря и земли назад в Валинор и принес вести в Валмар и поведал о темных призраках, что тревожили Куйвеенен. Тогда возрадовались Валар, но к радости их примешивалось сомнение. Недолго спорили они, что лучше предпринять, чтобы защитить Квенди от тени Мелькара. Орума же немедля вернулся в Средиземье и остался среди эльфов. Долго восседал на Таникве Телиманв, погруженный в мысли, и искал совета Илуватара. Спустившись же в Валмар, он призвал Валар в круг судьбы, и даже Улму явился туда из внешнего моря. Тогда Манвы объявил Валар: «Вот какой совет вложил Илуватар в мое сердце. Мы должны вернуть себе власть над Ардой любой ценою и избавить Квенди от тени Мелькара». Тогда возликовал Тулкас, но Аулы опечалился, предвидя в мире великие разрушения, как итог этой войны. Но Валар вооружились и выступили из Амона, исполненные воинской мощи, намереваясь атаковать твердыни Мелькара и покончить со злом. никогда после не забывал Мельгар, что война эта начата была ради эльфов, и что они явились причиной его низвержения. Однако же сами эльфы не принимали участия в битвах, и мало что ведомо им о том, как силы Запада двинулись против Севера на заре их истории. Мелькар встретил атаку Валар на северо-западе Средиземья, и всю ту область постигли немалые разрушения. Быстро одержали воинства Запада первую победу, и слуги Мелькара бежали перед их натиском к Утумну. Тогда Валар пересекли Средиземье и выставили стражу вокруг озера Куйвиэнен. И после того ничего не знали к войне, великой битве властей. Ощущали лишь, как содрогается и стонет земля, и всколыхнулись воды, и на севере вспыхивали огни, словно полыхали там яростные пожары. Долгой и тяжкой была осада Утумна, и много раз сталкивались армии перед вратами крепости. Но только слухи о том дошли до эльфов, и ничего более. В ту пору изменились очертания Средиземья, и Великое море, что отделяло его от Амона, устремилось вглубь и вширь и затопило берега. И на юге возник глубокий залив. Много меньших бухт образовалось между Великим заливом и Халькараксе, что далеко на севере, где Средиземье и Амон почти соприкасались. Из них главным был залив Балар. В него впадала могучая река Сирион, сбегая с вновь образовавшихся северных нагорий, Дортониона и хребтов вокруг Хитлума. Земли далее к северу в те дни превратились в безжизненную пустыню. Там, в подземных глубинах, возведена была крепость Утумну. В ее шахтах полыхали огни, и скопились там бесчисленные рати слуг Мелькара. Но, наконец, пали под ударами врата Утумна, и сорваны были крыши с чертогов крепости, и Мелькар укрылся в самом глубоком подземелье. Тогда вперед выступил Тулкас, как поборник Валар, и сразился с ним в рукопашную, и поверг его наземь лицом вниз. И был Мелькар скован цепью Ангайнор, что сработала Ауле, и выведен наверх пленником. И воцарился на земле мир на долгие годы. Однако же не обнаружили Валар всех подвалов и пещер, хитроумно сокрытых глубоко под основаниями крепостей Ангбанд и Утумну. Немало злобных тварей еще таилось там. Другие же разбежались и схоронились во тьме. И после рыскали средь пустоши мира, ожидая своего часа. И Саурона Валар не нашли. Но когда завершилась битва, и над руинами севера поднялись клубы дыма и затмили звезды, Валар доставили Мелька раскованного по рукам и ногам и с завязанными глазами назад в Валинор. И приведен он был в круг судьбы. Там он повергся ниц к ногам Манве и просил о помиловании, но получил отказ и брошен был в темницу крепости Мандоса, откуда никто не может бежать, ни Вала, ни эльф, ни смертный. Просторные крепкие стены той темницы, и возведены они на западе земли Амон. И приговорен был Мелькар оставаться там на протяжении 3 веков, прежде чем будут судить его снова, или вновь запросит он о милости. И тогда опять собрались Валар на совет, но не было между ними согласия. Одни, и главным среди них был Улмо, говорили, что Квенди должна жить на свободе в Средиземье, странствуя, где им вздумается, преображая во благо земли и залечивая их раны при помощи дарованного им искусства. Но большинство Валар опасались за судьбы Квенди в мире, полном опасности в обманчивых подзвездных сумерках. Кроме того, пленились они красотою Квенди и возжаждали их дружбы. И потому, наконец, Валар призвали эльфов в Валинор, дабы собрать их всех у престола властей в свете дерев, отныне и навсегда. И Мандос нарушил молчание, молвив: «Так судил Рок». И решение это повлекло за собой в будущем немало бед. Эльфы же поначалу не пожелали внять призыву, ибо до сих пор видели они Валар, всех кроме Оромы, только в гневе, как шли они на битву, и страх охватил их. Тогда вновь отправили к ним Оромы, и выбрал он среди них послов, что должны были отправиться в Валинор и говорить от имени своего народа. Им явились Ингве, Финве и Эльве, после ставшие королями среди эльфов. Придя же в Валинор, они исполнились благоговения перед славой и величием Валар и пленились светом и сверкающей красотою дерев. Затем Оруме привел их назад к озеру Куивенен, и они говорили перед своим народом, убеждая эльфов внять призыву Валар и отправиться на запад. Тогда-то и произошло первое разделение эльфов, ибо род Ингве и большая часть родов Финве и Эльве вняли словам своих владык и согласились уйти и последовать за Оруме. Их с тех пор называют Эльдар. Это имя дал эльфам Оруме в самом начале, на их собственном наречии. Но многие отказались внять призыв, предпочитая звездный свет и необозримые просторы Средиземья толком о деревах. Этих называют Авари, не пожелавшие. В ту пору Авари отделились от Эльдар и не встретились с ними вновь до тех пор, пока не минули многие века. А Эльдар готовились к великому походу, прочь от своих первых поселений на востоке. И выступили они тремя дружинами. Самый немногочисленный отряд, первым отправившийся в путь, вел Ингве, благороднейший из эльфийских владык. Он вступил в Валинор и пребывает у престола властей, и все эльфы чтят его имя. Но он никогда не возвращался назад и никогда более не обращал свой взор к Средиземью. Народ его зовется Ваньер. Это дивные эльфы, возлюбленные Манве и Варды. Мало кто из людей беседовал с ними. За ними шли Нолдар, чье имя значит «мудрость», народ Финве. Это глубоко мудрые эльфы, друзья Аулы. Они прославлены в песнях, ибо долгой и печальной была история их борьбы и трудов в северных землях былых времен. Самый многочисленный отряд шел последним, и имя тем эльфам Телори, ибо они замешкались в пути и долго колебались, прежде чем предпочесть сумраку свет Валинора. Очень любили они воду, и тех, кто пришел наконец к западному побережью, очаровало море. Потому в земле Аман зовут их морские эльфы — Фалмари, ибо слагали они музыку подле рокочущих волн. Два владыки стояли над ними, ибо велико было их число — Эльве Сингово, что означает «серый плащ», и Олве, брат его. Таковы три рода Эльдалия, что перешли, наконец, на заокраины запад в те дни, покуда живы были дерева. И зовутся они Калаквенди, эльфы света. Но были среди Эльдар и другие, те, что выступили в поход на запад, но отстали во время долгого пути, или повернули вспять, или задержались на берегах Средиземья. То были по большей части эльфы из рода Телори, о чем пойдет речь далее. Они поселились у моря, или же скитались среди лесов и гор мира, однако сердца их обращены были к западу. Этих эльфов Калаквенди именуют Уманьер, ибо они так и не перешли в землю Аман, в благословенное королевство. Равные Уманьер и Авари называют также море Квенди, эльфы тьмы, ибо они так и не узрели свет, сиявший до того, как взошли солнце и луна. Говорят, что когда отряды Эльдалии покидали Куйвенан, Орум и ехал во главе их, верхом на нахаре, белом скакуне своем подкованном золотом. И, пройдя на север вдоль моря Хелькар, они свернули к западу. Впереди на севере все еще клубились черные тучи, нависая над руинами войны. И не видно было звезд в той земле. Тогда многие убоялись и пали духом, и повернули вспять, и позабыты они ныне. Долго и неспешно двигались Эльдар на запад, ибо бесчетны были лиги тяжкого пути через нехоженные просторы Средиземья. Да и не желали Эльдар торопиться, ибо дивились они всему, что открывалось их взором. Во многих землях и у многих рек тянуло их задержаться, и хотя все эльфы по-прежнему желали продолжать странствие, многие скорее боялись, что путешествию наступит конец, нежели ждали этого. Потому, когда оставлял их на время Оруме, возвращаясь к другим делам, эльфы останавливались и дальше не шли, пока не возвращался Оруме, чтобы вести их вперед. И после долгих лет скитаний случилось так, что дорога Эльдар пролегла через лес, и вышли они к великой реке, шире, чем видели до сих пор, а за нею высились горы, и остроконечные вершины их, казалось, пронзали небесный свод, усеянный звездами. Говорят, это была та самая река, что позже именовалась Андуин Великий и всегда служила рубежом западных земель Средиземья. А горы те на границах Эреадора звались Хитайглир, твердыни тумана. Однако же в те дни они были выше и ужаснее. Их воздвиг Мелькар, чтобы воспрепятствовать выезду Моруме. И вот Телари надолго задержались на восточном берегу той реки, мечтая там и остаться. Но Ваньер и Нолдор переправились через реку, и Оруме повел их горными перевалами. Когда же ушел вперед Оруме, Телари взглянули на одетые мраком вершины и объял их страх. Тогда выступил вперед эльф из отряда Олве, что шел всегда последним. Звали его Ленве. Он отказался от похода на запад и многих увел с собою на юг, вниз по течению великой реки. Долгие годы сородичи не ведали об их дальнейшей судьбе. Это были Нандор. Народ их обособился и стал не похож на родню свою. Разве что так же любили они воду и селились обычно у водопадов и ручьев. Всех прочих эльфов превосходили они знаниями обо всем живущем, о деревьях и травах, птицах и зверях. В последующие годы Денетор, сын Ленве, снова повернул наконец на запад и увел с собою часть своего народа через горы к Белэрианду, еще до того, как взошла луна. Наконец Ваньер и Нолдор перешли Эред-Луин, синие горы, между Эреадором и западными окраинами Средиземья. Эти земли эльфы после назвали Белэриант. И передовые отряды миновали долину Сириона и спустились к берегам Великого моря, между Дренгистом и заливом Балар. Когда же узрели эльфы море, их охватил необоримый страх, и многие возвратились в леса и на горе Белэрианда. Тогда Оруме оставил их и вновь отправился в Валинор за советом к Манве. А народ Телари перевалил через туманные горы и пересек обширные земли Риадора, ибо эльва Сингола побуждал их идти вперед. Эльвы снедало желание вернуться в Валинор, к свету, что некогда открылся его взору, и не хотел он отстать от Нолдор, ибо его и Финве, их повелители, связывала тесная дружба. Так, спустя много лет, Телари тоже перешли, наконец, через Эред-Луин и достигли восточных областей Белэрианда. Там они остановились и жили некоторое время за рекой Гелион. Спасибо за внимание. До новой встречи.